Глава 24. Господь сказал Моисею: «Взойди к Господу и возьми с собой Аарона, Надава, Авиуда и 70 старейшин Израиля. Поклонитесь Господу издали, но к Господу пусть приблизится один лишь Моисей. Никто другой не должен приближаться к Господу, а народ и подниматься на гору не должен». Моисей пришел к народу, передал все слова Господа и пересказал все законы. И весь народ ответил как один человек: «Мы будем следовать словам Господа». Моисей записал все слова Господа, а наутро воздвиг под горой жертвенник и поставил 12 священных камней по числу племен Израиля. Молодым людям из числа сынов Израилевых он велел привести быков и принести Господу жертвы всесожжения и пиршественные жертвы. Половину крови Моисей собрал в чаше, другой половиной крови окропил жертвенник, прочитал народу книгу договора, и люди сказали: «Мы во всем будем следовать словам Господа». Тогда Моисей окропил народ жертвенной кровью и сказал: «Это кровь договора, который заключил с вами Господь. Его слова — условия договора». Затем Моисей, Аарон, Надав, Авиуд и 70 старейшин Израиля взошли на гору, и там они увидели Бога Израилева. Словно бы сапфировый помост был у него под ногами, чистый, как само небо. И Бог не тронул вождей Израиля. Они видели Бога и ели и пили за трапезой. Господь сказал Моисею: «Взойди ко мне на гору. Там я дам тебе каменные таблички с правилами и заповедями, которые я написал для этого народа». И Моисей вместе со своим помощником Иисусом поднялся на гору Божью. «Побудьте здесь, пока мы не вернемся», — сказал Моисей старейшинам. «С вами остаются Аарон и Ор. Если будет у кого какое дело, пусть обращается к ним». Сам же Моисей взошел на гору. Облако окутывало гору. Эта слава Господня пребывала на горе Синай. 6 дней гора была окутана облаком, а на 7-й день Господь воззвал к Моисею из облака. Словно пламя, горящее на вершине горы, предстала слава Господня глазам сынов Израилевых. Моисей вошел в облако, поднялся на гору и пробыл там 40 дней и 40 ночей.